островах. Тайны. Остров. Мы со Смити находимся на этом проклятом забытом острове уже 2 недели. Это случилось, когда наш самолет, на котором мы летели, упал в открытом море, и выжили только мы. Смити парень неплохой, правда, иногда у него бывают заскоки. Он что-то типа физика-ядерщика. Ботаник, сука, одним словом. Весь такой умник из себя. Иногда я даже подумываю разбить ему голову камнем, когда он начинает умничать. Ну а в целом мы с ним ладим. Построили домик себе из того, что можно было найти на острове. И даже научились ловить рыбу и прочую морскую живность. Остров этот красив. Большие зеленые пальмы и деревья. Море с теплым песочком. Все бы ничего, но хочется домой. Ах, да, забыл представиться. Меня зовут Рассел, и я обычный парень. Любитель холодного пива и телевидения. До этого острова работал грузчиком и жил в однокомнатной квартире со своим котом. Ну, в общем, вел обычную скучную жизнь. А теперь взял на себя роль Тома Хэнкса. Только вместо мячика с нарисованным лицом у меня есть... Смити. По ночам мы со Смити любуемся звездами под открытым небом, сидя на берегу моря. Они здесь большие, совсем другие, чем в больших шумных мегаполисах. Смити даже начал сочинять стихи и читать их мне. Все это как-то по-пидорски. Каждый раз говорю я ему: «Да пошел ты! Когда выберемся отсюда, я издам сборник стихов, а может, напишу книгу про то, как мы тут зависли», — говорит Смити. «Ага, напишешь. Как мы тут подтирали жопы листочками, и как ты беспрестанно ныл и хотел к мамочке». После мы громко рассмеялись. И вот все бы ничего, но потом мы начали слышать по ночам звуки из острова. «Что это может быть, Рассел?» «Ну, наверное, брачные игры мартышек. У тебя, кстати, когда в последний раз был секс, Смити?» «Ах, да, я забыл, ты же все еще девственник. Так что это твой шанс лишиться невинности, если ты сейчас пойдешь проверить, что там происходит». «Да пошел ты, Рассел! Я ни за что не зайду в глушь этого острова!» И признаться, мы так бы и шутили, если бы не было так жутко от дальнейших звуков. Они напоминали душераздирающие крики людей. Но со временем они смолкли, и мы со Смити легли спать. Но заснуть я так и не смог, и думаю, что Смити тоже. Наутро мы мало общались, и я начал думать, что Смити все еще боится не на шутку. Поэтому я попытался его всячески развеселить. Но Смити было не весело. Он готовился к ночи. Когда же настала очередная ночь, то снова пришли эти звуки из глубин острова. Они стали еще громче и неистовее. «Я не могу больше их слушать, Рассел, они сводят меня с ума. Я боюсь, Рассел», прошептал Смити, сидя у костра. «Я, кажется, слышу музыку». «Ты тоже ее слышишь?» «Нет, Смити, я ничего не слышу. Тебе нужно успокоиться, дружище, а завтра я пойду в эти тропические джунгли и выясню, в чем там дело». Когда звуки прекратились, мы легли спать, и мне приснился очень странный сон. Во сне я был женат. У меня была красивая чернокожая жена. Мы занимались с ней сексом, она была сверху. Но затем произошло что-то жуткое. Она начала меняться, превращаться в насекомое. В огромную черную сороконожку. И несмотря на это, я все равно кончил в нее. Я проснулся с сильной головной болью. А затем меня стошнило. Я встал и вышел из домика. Смити лежал на берегу. Подойдя к нему, я увидел, что у него судороги. Я также увидел, что его правая рука сильно покраснела и раздулась. А потом изо рта Смити пошла пена. Его глаза были широко раскрыты от ужаса осознания, что он умирает бездыханной, мучительной смертью. «Убей меня!» произнес он нечеловеческим голосом, и из его глаз потекли слезы. «Я очень долго не решался сделать это, но смотреть на страдания Смити я тоже не мог. Поэтому я нашел большой камень и дрожащими руками поднял его над собой. А потом ударил им по голове Смити несколько раз, отчего голова Смити раскололась, как кокос. Я выбросил окровавленный камень в море и упал на песок. Меня еще раз тошнило, а затем я заплакал. Я похоронил тело Смити в яме, которую я выкопал самодельной лопатой, и поставил там крест из связанных палок. В тот день я хотел напиться, но алкоголя нет. Днем я заснул, и мне приснился Смити. Он сидел у костра и рассказывал, что его укусил ядовитый паук, и чтобы я не ходил вглубь острова. В моих руках во сне была банка холодного пива. Я сделал из нее глоток и, вновь посмотрев на Смити, увидел, что он превратился в огромного волосатого паука с десятками глаз. И он начал приближаться ко мне, раскрыв свою паучью пасть. А потом сон оборвался, и я проснулся посреди ночи. Я зажег огонь и грелся у костра, как вдруг снова начали раздаваться звуки из глубин острова. Теперь я начал слышать в них голоса и музыку, призывающую меня. Я больше не могу сопротивляться ей. Она охватывает и подчиняет себе мое тело. Словно под чарами я встаю и отправляюсь в темную глушь острова. Я иду во тьме, в неизвестность. Деревья и колючие кустарники оставляют на моем теле кровоточащие царапины. Благодаря ярким звездам в черном, как смола, небе я вижу ночные тропические джунгли. Боже, как здесь красиво. Думаю, Смити согласился бы со мной. Музыка становится все громче. И я выхожу на открытое пространство и вижу племя дикарей. Их темные обнаженные тела блестят от пота. Глаза безумцев черны, как ночь. Их танцы и песни пронизаны магией. Вокруг находятся руины их примитивной цивилизации и святилище, построенное из костей и черепов. Они призывают что-то из глубин пещеры. И вот из нее выходит чернокожая девушка с длинными черными волосами. Она, как и все, обнажена, поэтому я вижу ее большую, упругую, на мой взгляд, грудь с черными сосками и пышный треугольник между ее ног. Толпа дикарей встречают ее ликующими криками. Она идет на построенный для нее алтарь и ложится в центр него, раздвинув свои длинные ноги. Я замечаю, что уже стою среди дикарей и смотрю на святилище смуглой девушки, которые относятся как к богине. Возможно, она и есть богиня. Она прикасается к себе и начинает яростно мастурбировать. Когда она кончает, из ее вагины выползает огромная черная сороконожка, покрытая слизью и кровью. Девушка умирает, закрыв глаза, словно заснула. А я начинаю с ужасом вспоминать свой сон, а затем хочу убежать как можно дальше отсюда, но не могу пошевелиться, я словно прирос к земле. А черная сороконожка все ближе и ближе ползет ко мне для ритуального сношения. Конец рассказа. Остров. Автор Роман Незнаю. Текст читал Михаил Кузьмин. Стинский.